Глава 20. «Ее дочь погибла», — пояснила я, — «Евдокия». «Ну да», — согласилась Лена. «Вы уже знаете?» — удивилась я. «Конечно», — кивнула Катя. «Давно это случилось». «Что?» — не сообразила я. «Дуся на тот свет отправилась лет 7-8 назад», — заметила Елена. «Кать, значит, Витька скоро выйдет?» «Не знаю», — отмахнулась подруга. «Гаденыш! Не помню, сколько ему дали. Генерал кому-то кричал, а я по улице шла». Так он орал, что в открытое окно каждое слово было слышно. «Столько лет, его мать с ума сойдет, мой крестник не убийца, да он в храме тогда был, поклоны бил». Лена перекрестилась. «Не дай бог никому такое. Генерал Витьку больше кости любил». Я осторожно сказала. «Сегодня ночью нашли тело молодой женщины с паспортом Евдокии Николаевны Михалевой». На сей раз креститься стала Катя. «Господи, помилуй!» «Полная тезка!» — воскликнула Лена. «Дуню убил Витька. Его на месте взяли. С руками в крови. Он Дуняшу камнем бил. Всю голову в кашу превратил. Хотел утопить, да не успел». «Нет, палкой он орудовал», — возразила Катя. «Жуть жуткая приключилась». «Пожалуйста, объясните, что произошло?» — взмолилась я. «Пошли ко мне», — предложила Катя. «Я живу сразу за сельпо. Чаем вас угощу и все растолкую. Куплю чего надо, домой отволоку и тоже прибегу», — пообещала Лена. «Если дети опять не передерутся». «Не придет она», — усмехнулась Катя. «Когда Елена убежала? У них дома вечная война идет». Мы с Екатериной вышли из магазинчика и медленно пошли по дорожке. Навстречу нам двигалась старуха в темной куртке. Она поравнялась со мной и спросила: «Настя, ты почему не в школе? Где Дунька?» Я опешила, а Катя быстро ответила: «Уроки закончились, Дуся на реку пошла». «Ах, безобразница!» — возмутилась бабушка и пошла дальше к магазину. «Нарву сейчас крапивы в огороде, да нападам ей по заднице, тогда домой заявится». «Это Анна, мать Михалёвой», — догадалась я. «Правильно», — согласилась Катя. «С ней говорить бесполезно. Что у тети Нюши в голове, она сама не знает. Пока Геннадий Сергеевич, генерал, не умер, он ее 4 раза в году в клинику клал, таблетки всякие покупал. Анна совсем вменяемой, и тогда не была. Большими странностями она после похорон Дуси обзавелась. Но о себе и муж заботилась, огород сажала, курей держала. Потом генерал умер, и Михалёва быстро в пугало превратилась. Деньги всему голова. Имейся они у нее, могла бы лечиться и за почти нормальную сойти. Генерал добрый человек, вину свою за смерть Дуси чувствовал. Хотя он-то при чем? Витька не родной его сын, крестный. Входите на терраску, скидывайте там обувь, там тапки». В избе у Кати было очень чисто и пахло какой-то травой. Хозяйка заварила мне жидкий чай, пододвинула поближе тарелку с вафлями и завела рассказ. В Тёмкине жил большой человек, генерал Геннадий Сергеевич Носков. Жена его давно умерла от какой-то болезни, ее в селе не знали. Геннадий переехал в деревню уже после кончины супруги. Привез маленького сына Костю. Ребятенку исполнился год, может, чуть больше. С генеральским сыном прикатила и его няня. Молчаливая, темноволосая Лидия, которую в Тёмкине мигом окрестили цыганкой. Генерал жил замкнуто. Шумных праздников застолья не устраивал. Гостей приглашал редко. Даже летом шашлыками не баловался. Зато разводил цветы. Друг у него был всего один. Вот он постоянно проводил лето в Тёмкине. Жил со своей семьей в гостевом домике. Когда Костя подрос, няня стала возить его в Москву в гимназию на машине. В сельскую школу мальчика не отдали. Когда Костя стал старшеклассником, он больше не нуждался в няне. Но Лидия осталась в доме. В селе решили, что она теперь домработница. И на самом деле соседи видели, как Лида вытаскивает из своей малолитражки пакеты из столичного супермаркета, копается в огороде, моет крыльцо. Потом вдруг Лида сильно растолстела. Странно, но из местных кумушек никто не подумал о ее беременности. Лида не была ни молодой, ни красивой, и всегда со дня своего приезда в Тёмкино ходила в платьях одного фасона. Талия у них находилась под грудью. Ниже все расширялось, юбка доходила почти до пят. Местные сплетницы не сомневались. Лида просто много ест, вот и разжирела. И вдруг домработница исчезла на неделю. А когда вернулась, в саду генерала появилась коляска, откуда часто доносился сердитый вопль младенца. Это была девочка. Деревня лишилась сна. Лида родила от кого? Затем продавщица в магазине увидела на пальце у генеральской прислуги обручальное кольцо. «Бабы, они поженились!» — заорала торговка, едва Лида ушла. «Это невозможно», — отрезала жена председателя сельсовета, которая, как обычно, коротала время в местной лавке. «Я бы знала». «Вот тебя-то и не спросили», — расхохоталась продавщица. «Про всех все знаешь, но приблизительно». Все шипело, от Раисы муж-режиссер ушел. И что? Как Рая с ним жила, так и живет. Катя встала и пошла к столику за электрочайником. А я вздрогнула. Раиса? Муж-режиссер? Уж не о Горкиных ли идет речь? Хозяйка обернулась. Вы их знаете? Весьма поверхностно, осторожно ответила я. У меня рабочие дела с Никитой Сергеевичем. «Тогда держитесь от него подальше», — ухмыльнулась Катя. «Вы молодая, симпатичная. Никита таких любит». «Спасибо за комплимент», — улыбнулась я. «Но время моей юности давно прошло. Кроме того, я счастлива с мужем». «Горкины дружили с Носковым», — начала объяснять Екатерина. «У генерала на участке гостевой домик был. Он там до сих пор стоит. Никита, Раиса, Елена... Витя постоянно приезжали летом и зимой. Не знаю, что их связывало, но суровый генерал всегда веселел при виде этой семьи. Виктор — крестный сын Геннадия. Они вместе всегда по воскресеньям в храм ездили. Раиса с дочкой в селе оставалась. Лена дружила с Костей. Тот был старше девочки, только не скажу, какая у них разница в возрасте. Рая и Лида постоянно сидели вместе в саду, кофе пили. Ну, а со мной неприятная история приключилась. Один раз загораю у речки с книгой в руках, слышу голос. «Что читаем?» «Смотрю, Горкин. Он старый дядька, ровесник моего отца». Я ответила вежливо. «Анжелика и король». Режиссер томик взял, перелистал, поморщился. «Деточка, не забивай свою прелестную головку чепухой». Хочешь, объясню тебе, какие произведения надо непременно изучить? И что ему ответить? Отстаньте, дядя, мне в школе училка осточертела со своими списками. Но пришлось из вежливости кивнуть. Он же пожилой, как мой папа. Кого помоложе, я могла бы и послать. Очень надеялась, что приставала, скоро уйдет. Горкин устроился поудобнее. Понес пургу, стихи какие-то читал. Обещал дать мне роман, название уж и не помню, вроде «Лола». Сказал, что в нем прекрасно раскрыт мир мужчины. «Может, Лолита?» — подсказала я. «О, точно!» — обрадовалась Катя. Затем песню завел, что мне надо поступать в театральный вуз. Он поможет, я красавица, талант мой сразу виден, и вдруг погладил меня по попе. Я лежала на животе, вывернулась из-под его руки. Но запуталась в одеяле, на котором лежала, кричу, «Не смейте меня трогать! Я отцу пожалуюсь, он вам все оторвет!» Никита с негодованием в ответ. «Да как ты, мелочь пузатая, могла подумать, что такой мужчина, как я, на тебя с интересом посмотрит? Комара я на твоей спине убил, развратная девчонка, но и мысли в твоем крохотном мозгу роятся. Видно, ты со всеми в деревне, раз о таком думаешь». И ушел. Я осталась одна, из подстилки высвободилась, лежу на животе носом в землю и думаю, разве комаров так убивают? Горкин должен был меня по заднице стукнуть, а он гладил, нежненько так. Я еще школьница была, домашняя, ни с кем из мальчиков даже за руку не ходила. А тут чужой мужик возраста моего отца приставать ко мне начал. Меня прямо заколотило, затрясло, потом отпустила. Лежу по-прежнему на животе, задремала, и вдруг удар по голове. Да такой сильный, аж в ушах зазвенело, в глазах потемнело. Ничего не помню. Очнулась от холода, хотела вздохнуть, а в нос рот вода заливается.